Доктор подтвердил, что беспокоится не из-за чего, и что она вполне способна зачать. «Продолжайте пытаться», — жизнерадостно порекомендовал он. Он также пришел к выводу, что другие симптомы, которые были у Пейган, имели психосоматическое происхождение и объяснялись ее общей озабоченностью из-за того, что она никак не может забеременеть. Когда потом Пейган предложила Роберту пойти провериться самому, он вышел из себя, стал чем-то похож на рассерженного голубя и категорически отказался показаться врачу на том основании, что такая проверка унизила бы его достоинство. Со стороны казалось, что Пейган была как раз такой женой, какая была нужна Роберту, с великолепной внешностью, прекрасная хозяйка и, с этих точек зрения, полезная при его общественном положении приобретение. Но когда она обзавелась всем гардеробом, что было положено иметь богатой женщине, когда она перезнакомилась со всеми, с кем должна была познакомиться, и перебывала уже по нескольку раз на всех официальных приемах, которые обязана была посещать, Пейган стала скучать по лесам, по деревьям, по привычным скалистым обрывам и холодному серому морю Корнуолла. Ее все сильнее угнетали и желтая пыль, и всенепременные лотосы, и богатая бессмысленная каирская жизнь, и ее собственная богатая бессмысленная жизнь, ее богатый бессмысленный муж. Ее выводило из себя, что Роберт низкопоклонствует перед своим отцом, который к тому же теперь по непонятным ей причинам потерял к Пейган всякий интерес. Пейган знала, что Роберт всю вину за отсутствие у них детей возлагает на нее, но она не понимала и не догадывалась, что Роберт и его отец не могут простить ей того, что у нее нет своих средств. К тому же отец обвинял теперь Роберта в том, что тот сделал неудачный выбор, удобно забывая, что нынешний брак его сына возник исключительно благодаря идее и предложению самого же отца. «Опять проблемы с твоим проклятым поместьем», — прорычал как-то вечером, придя с работы, Роберт. Он молча взял виски с содовой, кивком головы поблагодарил и отпустил слугу, подавшего стакан на серебряном подносе, и продолжал. «Отец потратил уже 1000 фунтов стерлингов на юристов, а они никак не могут избавиться от опеки твоей матери над имением». Он подошел к Пейган, уселся на стоявший на террасе диван, обитый цветастым мебельным ситцем, и сплюнул. Старуха вцепилась в него изо всех сил и не отдает. «Имение принадлежит тебе, а она им пользуется ни за что, ни просто». Пейган зевнула и нарочито равнодушно произнесла. «А так ли уж это важно, дорогой?» Она вытянула руки вперед и устроилась на диване так, чтобы быть прямо под потоком воздуха, шедшего от установленного на потолке вентилятора. «В конце концов, мы ведь все равно не собираемся там сейчас жить. А у мамы есть какое-то занятие, она сама зарабатывает себе на жизнь, и тебе нет необходимости ей помогать». «Вот», — зашумел Роберт. «Ты в этом вся. Прав, папа, ты совершенно не думаешь о деньгах. А ты совершенно под сапогом у своего папочки. По крайней мере, он не живет за мой счет». Так началась их очередная ссора. Пейган к этому времени уже понимала, что Роберт ее не любит. С болью в сердце убедилась она и в том, что он хам и грубиян. Своими придирками и замечаниями он постоянно всячески старался унизить ее. Роберт завершал сейчас то, что начал Абдулла. Подрывал уверенность Пейган себе и тем окончательно сломывал ее дух. Он не только не любил Пейган, она его просто не интересовала. Роберта интересовало только одно — возможность выставлять самого себя перед обществом как человека мудрого и справедливого. И ради этого он изощрялся как только мог. Он никогда и ни в чем не признавал за собой никакой вины. В своих собственных глазах он не мог быть неправ. Если факты противоречили его мнению, тем хуже было для фактов. Естественно, Роберт был совершенно не способен на то, чтобы честно признаться самому себе, что он никуда не годный любовник и насквозь фальшивый человек, считала Пейган. Как-то ночью после того, как Роберт по обыкновению в течение 3 минут исполнил свои супружеские обязанности, Пейган высказала ему все, что она думала и об этом, и о нем самом. Роберт включил лампу и уселся на постели, яростно уставившись на Пейган. «Я бесчестный притворщик? Как это прикажешь понимать?» Пейган поняла, что дала ему великолепный повод для скандала, но сейчас ей было уже все равно. «А вот как? Ты не только эгоист в любви, ты еще хочешь, чтобы тебя не считали эгоистом. Это и есть притворство и нечестность. Когда ты отворачиваешься и засыпаешь, отлично знаешь, что я вся горю внутри, но делай вид, будто ты этого не знаешь или не понимаешь. Я любила тебя, когда мы поженились, и сперва ничего не говорила, чтобы не задеть тебя. Я даже думала вначале, что тебе просто не хватает немного умения. Я даже считала, что нам обоим не хватает умения. Если бы ты хотя бы оставался таким же, каким был тогда, я бы и сейчас ничего не сказала. Но ты ведешь себя все хуже и хуже. Роберт постепенно багровел. Поначалу я думала, что ты слишком устаешь, выматываешься на работе. Но потом я поняла, что все дело в самой обычной лени и заурядном эгоизме. А хуже всего то, что ты не хочешь, чтобы нас с тобой что-нибудь соединяло. Если бы после того, как ты кончишь, ты бы мог нажать кнопку, чтобы я куда-нибудь провалилась, ты бы ее с радостью нажал. Роберт был уже багрово-черным. Ты единственная женщина, которая осталась мной недовольна. Ты просто требуешь невозможного. Пейган глубоко вздохнула и высказала то, что она уже много раз проговаривала про себя. Роберт, я могу мастурбаться и довести себя до оргазма за 5 минут. Я проверяла по кухонному таймеру, по которому мы варим в смятку яйца. И большего мне не надо, если, конечно, я не устала или не нервничаю из-за чего-нибудь. Это не намного дольше, чем нужно тебе. Но тебя совершенно не интересует, от чего и когда я испытываю оргазм. Я тебе намекала на это много раз. А вот теперь говорю прямо и откровенно, и могу даже показать, чтобы ты больше не прикидывался, будто ты не знаешь или не понимаешь. Ты просто сучка, кошка ненасытная. Нет, ничего подобного. Но я и не какая-нибудь бесплотная, безропотная Бетти Гребл. Или кого еще ты там себе воображаешь, когда делаешь вид, будто обнимаешь меня? Конечно, ты бы предпочел трахать не меня, а какой-нибудь плод собственного воображения. Уж с ним-то у тебя никаких проблем и трудностей не было бы. Сделал все, что тебе нужно, а потом нажал кнопочку, и она пропала. Так, да? Но я не привидение, не миф. И не плод твоего воображения. Мне нужно, чтобы все было по-настоящему и честно. Мне нужны настоящие отношения с настоящим мужчиной. Ты говоришь, как паршивая шлюха. Это у тебя мозги, как у паршивого шкалера. Может быть, моя мама и люди ее поколения высказали бы все это более изысканно. Они бы сказали, что ты недостаточно чуток, не улавливаешь женских потребностей или что-нибудь в этом роде. Но я, Роберт, говорю без всяких экивоков, потому что хочу быть понятой прямо и точно. Я не хочу, чтобы ты потом переиначил этот разговор удобным тебе образом. Я не желаю, чтобы мною пользовались только как средством сексуального удовлетворения. Я хочу, чтобы меня любили. Я хочу душевной близости, взаимного чувства и интереса друг к другу. А не вколем еще разок. Этого мне не нужно. Спасибо. Пейган казалось, что Роберт ее сейчас ударит, но он этого не сделал. Он еще яростнее посверкал на нее глазами, а потом с грохотом вышел из спальни и ушел досыпать в другую комнату. 3 дня он ходил с оскорбленным видом и не разговаривал с женой, а потом вернулся в их общую постель и снова повел себя так, как будто никакого разговора никогда не было.